Глава 14. Стая сумрака. «А вы с нашим хозяином?» Полина показала неприличный жест. Не ожидала от нее такой раскрепощенности. После того, как она узнала правду о всех работниках офиса, стала гораздо увереннее и смелее. Иногда даже подшучивает над волчицами, когда те огрызаются на нее. «С чего ты взяла?» — рассмеялась я. «Где он, а где я?» «Ходят слухи, что вы с ним обжимались утром в кабинете. Еще и дверь запирали». «Откуда информация?» «Ненавижу, когда кто-то распускает обо мне лживые сплетни. Чертов слух оборотней нарушает личные границы». «Бухгалтерша?» — подмигнула подруга. «Она еще огрызалась на тебя в столовой, помнишь? Вроде как ее Лиза зовут. Длинноногая блондинка с острым языком». «Припоминаю». Мы уже направлялись к главному выходу, как меня окликнули. «Агата!» Я аж на месте замерла, услышав знакомый голос. «Георгий!» «Что он забыл здесь?» «Его офис на другом конце города, как и дом в стае. После развода родителей он переехал в поместье отца. А вот мать я его давно не видела. Хорошая была ведьма. Добрая. Ты иди, я потом догоню». Коснулась плеча подруги, пытаясь приободрить ее. Полина же, наоборот, не спешила уходить. Все не могла насмотреться на моего друга детства. Да еще и глазки строит ему. «Тоже волк?» Прошептала она, наклоняясь ко мне. «Симпатичный». И уже потом добавила. «Но наш шеф тебе больше подойдет». «Иди уже!» — рассмеялась я. Хуже всего то, что все это время за нами наблюдал Ивар. Я прямо чувствую его обжигающий взгляд на своем затылке. «Ты не отвечала на звонки!» Я начал переживать. Оглянулся в сторону моего босса. «Ты как?» С появлением сына я стала иначе относиться к присутствию оборотней в моей жизни. Улыбнулась я. «Смирилась!» «Ты не говорила, что работаешь у Ивара?» — нахмурился волк. «Хотя сам мог догадаться, кто владелец компании «Эталон». «Как твои сеансы?» Рядом с другом детства я всегда чувствовала себя спокойно, раскрепощенно. Он даже признавался мне в любви, спутав высокое чувство с обычной привязанностью. Примерно в то же время, как я познакомилась с отцом моих детей. Днем раньше, днем позже. Это ни на что не повлияло. Я уже была в положении. Когда узнала, спокойно сообщила ему об этом, объяснилась. Истинной парой Георгия я не была, так что посоветовала найти ту самую, единственную. Со временем друг успокоился, но по-прежнему был рядом. Они с Алисой присматривали за малышами, пока я была в совете ведьм. Целую неделю укладывали их спать, кормили, отвлекали от мыслей о маме. Я обязана им всем. Определенный успех есть. Я даже не заметила, когда мой начальник подошел к нам. Я ведь стояла спиной к стойкам регистрации. Ивар появился в своем стиле. Неожиданно, как снег на голову. «Добрый день, Ивар». Альфа протянул руку. «А вы, я так понимаю, парень Агаты, отец ее детей». Георгий стоял с невозмутимым видом. Он уже привык к моему прикрытию, так что готов подыграть в любой момент. «Поверьте, я знаю, кто вы», — ухмыльнулся друг. «Агата, мне уже пора. Набери, как освободишься». И ушел, так и не представившись моему боссу. Впервые вижу его таким серьезным. Всю жизнь он был таким дружелюбным, веселым, общительным. И что на него нашло? «Бета стаи сумрака». Оскалился Ивар. «Георгий. То, что мой друг Бета, я знала. Он всего год или два назад перенял пост от отца. Но я никогда не была в его стае. Не было необходимости. Да и оборотней я сторонилась. В круг приближенных к альфам я не вхожу. Имена вожаков мне ничего не говорят, но имя его альфы я запомнила. Виктор, кажется». «Неужели?» «Так это его вожак приходил сегодня утром?» — опешила я. «Как много вожаков по имени Виктор?» «Один». Даже если и так, он не отвечает за поступки своего Альфы. С невестой Ивара он романов не заводил. А даже если и стал бы, какое мне дело? Я бы по-дружески посочувствовала ему. Жанна тот еще подарок судьбы. «Ты едешь в Ковен?» Иришка стояла у входной двери, обнимая плюшевого зайца. А вместе с ней и Илюша. Так, за компанию. Не хотят отпускать меня. Истории про Ковен и других ведьм они слышали не раз. Большую часть им рассказывала бабушка. Жасмин, как и двойняшки, не в восторге от моей идеи навестить родные земли. «Я вернусь утром. Вы проснетесь, а я уже буду рядом». Малыши переглянулись. «У меня плохое предчувствие». Юная ведьмочка обиженно топнула ногой. «Мама сильная. Ее никто не обидит, слышите?» Жасмин обняла детей и оттащила их от двери. «Давайте договоримся. Я дам маме защитный оберег, но мы ее отпустим». Бабушка всегда умела находить с правнуками общий язык. Такая внимательная, добрая, заботливая. Двойняшки тянутся к ней. В свою очередь Жасмин чувствует себя моложе. Суета с детишками придает ей сил. Давно я не видела ее такой бодрой и активной. Спустя 10 минут уговоров дети отпустили меня на ведьмовской праздник. Правда, разодели меня во все имеющиеся в доме обереги талисманы. Даже то, что не имело магической силы, нацепили. «Ваша подруга не поедет с нами?» Я растерялась. «Алиса?» — улыбнулась. «Она живет в Ковине. Просто периодически приезжает в город. Поехали?» Мужчина замер, принюхиваясь. Крылья его носа трепетали, уловив знакомый аромат. Духами я пользоваться перестала. И все по прихоти одного невыносимого волка. Ивары дня без контроля прожить не может. Постоянно сует свой нос и куда надо, и куда не надо. Невозможный тип. «От вас пахнет детьми». По его лицу расплылась улыбка. «Раньше я не понимал, зато теперь понял». Запинка оборотня заставила меня поволноваться. Все боялась. Может ли волк по запаху определить своих детей? Судя по всему, нет. Но ведь и истинная пара раскрывается не сразу. Сначала появляется симпатия, притяжение. Со временем запах начинает манить волка. Возникает привязанность. Эта связь и формирует истинную пару. Оборотень подстраивается под свою любимую и не воспринимает никого больше, кроме нее. Остальные девушки для них перестают существовать. Самые верные из всех существ. Кажется, я переобщалась с Алисой. Голова забита всякой ненужной ерундой. Но это его улыбка. Искренняя, открытая. Альфа мечтает о семье. Я же вижу, его внутренний волк чувствует себя неполноценным. Может, поэтому вожак и грызет самого себя. Постоянная злость — явный признак того, что он несчастлив. А чем они пахнут? Сама не заметила, как стала задавать много вопросов. Хотела понять оборотней. Их ход мыслей и чувства. Тяжело растить волчонка без достойного примера мужчины-оборотня. Георгий — замечательный друг. Илюша считает его своим дядей. Но ведь это не то. Бета появляется пару раз в месяц. Этого недостаточно для мужского воспитания. Я знаю это, как никто другой. Сама выросла без отца. Только в отличие от Ивара, тот знает о моем существовании. Сам прекратил общение со мной после очередной ссоры с новой супругой. Его истинная пара так и не приняла меня. «Это трудно объяснить», — смутился начальник. «Дело не в самом запахе, а в том, какие эмоции он вызывает». И посмотрел на меня, едва сдерживая смех. «Что это на вас?» «Дети отпускать не хотели». Не без помощи оборотня, но я сняла все эти бесчисленные украшения-обереги. Завалила ими все задние сиденья. «У вас погодки?» «Двойня». Под пристальным взглядом оборотня я чувствовала себя некомфортно. Особенно, когда он задает такие вопросы. Наблюдает, изучает мою реакцию. Благо, врать пока не пришлось. Разве что про их отца. Но то схема отработанная. «Часто встречается у оборотней», — кивнул. «Но ведь отец ваших детей не живет с вами? С чего вы это взяли?» Возмутилась я. «На вас ни разу не было запаха того оборотня. Либо вы поругались, либо он не живет с вами. Возможно, вы не его истинная пара, поэтому он не захотел продолжать с вами отношения. Других вариантов нет». «А вот и есть. Но я предпочла согласиться и не развивать эту тему дальше. Пусть теряется в догадках и ломает голову, сколько влезет. Ни слова о своей семье ему больше не скажу». При въезде в Ковен мужчина остановил машину. Ивар не переставал крепко сжимать руль. Даже костяшки побелели от силы захвата. Сам оборотень не переставал смотреть вдаль, где уже виднелись дома. Глаза расширились от ужаса. «Ты в порядке?» Попыталась коснуться его руки, но мужчина лишь огрызнулся. Тяжело дыша, он нажал на педаль газа. Мы вновь тронулись. Ехали гораздо медленнее, словно сам волк не хотел ехать в Ковен. А ведь это он настоял на поездке. Стал настолько одержим воспоминаниями, что раз за разом пересиливает себя и заставляет двигаться. Больно, страшно, тяжело, но он идет. Наверное, это и есть сила воли. Наверное, так и выглядит истинный вожак.